Верст через пять, когда уже и совсем растворились за ним редкие огни райцентра, а накатанный зимник вплотную придвинулся к реке, Ефим, сильно разогретый и оттого почему-то довольный, остановился, снял шапчонку, оттерся ею. Последок недавней метели, хиусок, приятно коснулся его плешивой головы. Ефим достал папиросы, закурил, не сердясь на истрату трех спичек, и долго стоял, ощущая исходящий от себя во все стороны пыл. Хмель от парфеновского самогона почти прошел, но добавлять веселости Ефим не спешил, тем более что литровая фляга была рядом, за спиной, в брезентухе котомки. А ночь выползала в рассвет, и темная мгла впереди творилась в серое. Шибко гудели провода на телеграфном столбе, и Ефим опять же с удовольствием послушал их пение, ни о чем определенном не думая. Но то, что возвращался он на кордон, и там было много всего сразу, и банька с березовым пахучим веником, и баба, по которой он не то чтобы оскучал, а так мужицкое своего требовало, то Ефим копил в себе добрый настрой, а предстоящие еще 15 километров только и откладывали разные эти радости на недолго. Докурив, Ефим углядел впереди полузамытую пургой чумницу и решил, что пойдет по чужому ходу, заранее загадывая, лыжня все равно ведет к реке и, видимо, за изволоком опускается на лед, а там веселее, и ветер шибает попутный, и не один ли черт, где пересекать реку. Кордон одно на той стороне, за островом и еще двумя перекатами, утячий разбой и воронья немилость. Все оказалось верным, лыжню протропил кто-то с головой и уважающий свои ноги. И вскоре Ефим и вовсе доверился чумнице, крупно выскальзывая по ней на старых, но прочных парфеновских лыжах. Незаметно он совсем близко придвинулся к острову, возле которого река, расшибленная пополам, расходилась плавными белыми попонами. Вот и название же придумали острову люди. Впопад. Точно. Сучок. Будто лежал этот кругловатый сковородный отмер земли не в воде, а на сероватом срезе березы. Пурга возле острова прошаркала верхний снег до самого льда, и лыжи теперь издавали шумные вздыхающие звуки. Может быть, они, эти звуки, и вернули Ефима назад, в ту весну, когда он с Василием сплывал по полноводью к кордону, возвращаясь из дальней тайги, где они так удачно работали, собирая падальную шишку. Ведомы те утаенные кедрачи были немногим на реке. И уж не раз до этой весны Ефим за два до ледоходных месяца набивал там на орехи приличные деньги. Конечно, давались они не дурикам, и ломаться за каждый куль приходилось досыта. Ночами ломило не то чтобы одно какое-то на себе место, а все в раз ныло. Но азарт был. Да и Василий, накануне вернувшийся из армии, не отставал от отца. И в совместном азарте они жили в тайге споро и ладно. В середине мая, как и всегда, река потащила с себя лед, а под конец месяца по желтой от размытых глин воде прибежал на Закобенинский плес, к которому выбрались со всем своим хозяйством мужики, 20 кулей чистого ореха взяли тогда Ефим с Василием. пароходик «Адмирал Нахимов». На нем ходил капитаном давний приятель Ефима Иван Пласкеев, знаменитый по реке огромной своей силой. Ефим шумел лыжами по голым ледяным плешинам, а пароходик бежал по реке, придвигаясь к сучку, шлепал крыльями-плицами по мутной воде, и в железном его нутре погромыхивало. Мимо сносило плесы, серебристые взрывы ивняка, целые рощи взрывов, не до конца еще обтаявшие покосы и редкие лодки с невозмутимыми рыбаками на них. День клонился на вечер, из застуженных берегов отчетливо слышались добрые запахи, в которых, если покопаться, можно было отыскать и похожие на только сейчас отдоенное молоко, но больше всего, конечно, пахло проснувшимся весенним лесом. Сидели Ефим с Василием на кулях возле носа, задумавшись. Василий глядел на Ульяну, капитанскую жену. Розовый ее сарафан флагом струился от упругих в ранней загарной черноте ног. И вся она ладная, крепкая, была как струна, тронь запоет. Ульяна по-мужицки кхекая разваливала колуном сосновые поленья для камбуза. Васька уставился на Ульяну, думая о чем-то своем. Покуда Ефим, сообразив, что к чему, не пугнул его, саданув локтем в бок. А Ульяна, зараза, тоже поняв, что приглянулась Ваське, еще и захохотала и завиляла по палубе крутым задом. И все было хорошо. И утки обгоняли пароходик, с размаху втыкаясь в прибрежные заводи. И по-домашнему дзинькал на мостике машины телеграф, и вкусно похрустывало штурвальное колесо, протаскивая вдоль борта чумазую жирную цепь, пока не заорал вдруг сверху Иван: «Ефим! Медведь!» Ефим глянул повдоль реки и тут же углядел метрах в 40 от Нахимова зверя, плывущего через реку. «Медведь! Колесом его!» — озарился наверху Иван. «Лев руля!» Нахимов быстро сближался с медведем. Зверь мотал в воде черной башкой, показывал пасть и раскатисто рявкнул навстречу. Василий метался по палубе. «Лодку!» А пароход уже совсем нагнал зверюгу и находил на него своим размашистым колесом. Вот тогда только вспомнил почему-то Ефим про ружье, всунутое в чехол между кулями. Он выдернул его, торопливо стал складывать, рванул на рюкзаке тесемки, торопясь достать патроны. «Дави-ка, Салапова!» — ярился Иван. Пароходик набежал на Мишку, ударил его плицами и вздрогнул от толчка. Васька, повиснув на руках, прыгнул в сброшенную на воду лодку. «Полный назад!» Колесо, остановившись было, начало обратное вращение. И тут увидели все, как навстречу лодке, совсем неожиданно, всплыл этот самый живой зверюга. Уцепившись одной лапой за плицу, он вывернулся из воды огромной бурой тушей. Заревел истошно и, оторвавшись от колеса, шмякнулся в лодку, в которой встретил его, так и не выхвативший из ножны финач, Василий. Правда, успел заметить Ефим, лихорадочно пихая в стволы патроны, как посунулась правая рука Васьки к ножу, но уже облапились они и с плеском оба грохнулись в реку. «Отыди!» — взревел Ефим. «Отыди, ёж твою мать!» Он держал теперь ружье наготове, ожидая лишь первого показа медвежьей башки. И когда что-то черное показалось из пенного буруна, Ефим хватанул подрядным почти дуплетом. И, конечно, запомнился ему легкий толчок сбоку. Пацан-матросик, испугавшись грома, отшатнулся от борта. И, может быть, он-то и был виноват, что не туда, не в ту голову влетели Ефимовы самодельные жаканы. Ефим вспомнил себя только сейчас. А сколько простоял он вот так, заново пережив непоправимое, жуткое. А стоял он как раз на линии разбоя воды, возле сучка. И была под ним сейчас не железная палуба Нахимова, а холодная снежная пелена реки, в которой остался его Васька. Не верил Ефим в Бога. Нет, никогда не верил. Но, как и тогда, почему-то рука его сама по себе отложила на грязной фуфайке что-то похожее на крест. Крест стоял, чуть скренившись на одну сторону. Федор, проходя мимо оградки, приостановился, мгновенно вспомнив странное его происхождение, а дальше уже пошел, не оглядываясь, стараясь дышать ровно, не сбивчиво. Постепенно он втянулся в ходьбу, в равномерный охотницкий ритм, и уже не замечал лыжных концов и перестал напряженно вглядываться перед собой. Вот ведь забавная штука. Мужику скоро станет полсотни годов, а ин нет. Не отмерло в нем полузабытое мальчишеское. Оно видно верно. Сколь ни живи, сколь ни белей волосом, а прибудет такая минута. И рад мужик, что, мол, вот и приключилось заветное. И страшок же, конечно, определенный при этом имеется. А вдруг обизвестится, пока лишь двоим на земле ясное? Вдруг поузнает чего когда-нибудь третий? Но не это главное, не это, а радостно от того, что пусть и через почти три десятка лет, но все-таки произошло это, ведь произошло, произошло. А страхи всякие — ерунда. Горд собой Федор, отсолил он Ефиму. И вдвойне, стало быть, сладостен недавний грех. На кордон Федор вышел под вечер. Возле Паскотины сбросил с гудящих ног лыжи. И во двор до крыльца ступал по глубокому снегу, оставляя за собой провалистые тяжелые следы. Примораживало, и было вокруг очень тихо. Федор знал, что утихло это перед пургой, она завсегда начинается так, с немоты, потому и спешил до ночи выбраться на кордон, где не бывал уже давненько, ну как раз с того дня. Недавно поевший гаденыш зорко подремывал возле крыльца, и дрема укачивала его. Тем не менее он отлично слышал еще далеко-далеко лыжный ход Федора. И сейчас, когда тот поднялся на крыльцо по скриплым ступенькам, был особо внимателен. Федор тонко свистнул, обращаясь к гаденышу, но тот не отозвался, не порвал шерстистый клубок. И Федор, удивленный про себя, мол, что это за собака такая хреновая, постукал ногами, стряхивая с сапог снег, и вошел в пристрой. Гаденыш потянул в себя уходящий за Федором дух, сообразил, что человек этот пришел издали, и устал, вздохнул равнодушно и опять закачался в тревожной дремоте. Полина разжигала лампу, когда в избе появился Федор. Внешне она не удивилась, не обрадовалась, а обычно суховато отозвалась на приветствие. И после паузы, наконец, предложила Федору раздеваться. Полина занималась набивкой патронов. Стол был завален разными мешочками и коробками с дробью, пыжами, порохом. «Это что у тебя за кобель такой, ровно убитый?» — нарушил молчание Федор. «Гаденыш, что ли?» «Гаденыш? Ну и кличку придумали зверю. А он истинный зверь и есть. Волк?» Полина кивнула. «Постой, постой!» — засоображал Федор. «Это не из тех ли после пожарных?» «Из тех». «Понятно. А ты чего это за припас взялась?» «Да так, перенабить решила, которые с осени. Чаю пить будешь?» «Да уж, ежели не жалко». Полина вскинула на него глазами. «Все придуриваешь, как дитё. Сейчас я приготовлю. А ты ополоснись пока что». Потом они долго пили чай, и каждый думал про свое. Федор изредка украдкой оглядывал Полину, которую последние годы видел редко, восстанавливал ее в памяти, ту, прежнюю. В порту о Полине тогда знали все и не знали ничего. Когда появлялась она на танцах в клубе речников, парни, понимающе перемигивались и трепались о шкипере-шурке с самоходки СТ-601, о машинисте Гошке с плавучего крана, о грузчике Ефиме и еще о ком-то, видимо, имевшем отношение к Полине. Кавалеров у нее на танцах хватало. Парни любили танцевать с Полиной. Федор отчетливо представил себя танцующим с той Полиной. Совсем рядом на тонком ее плече тяжесть кос, уложенных по речному бухтой. От волос пахнет чем-то знакомым-знакомым, но забытым. Может быть, так пахнут тальники, промытые дождем, или ветер над отсыревшим утренним плесом. Полинино сердце совсем рядом, и кажется, что можно войти в него без стука. Когда речники танцевали медленную музыку, смотреть на Полину становилось немного грустно. Не танец, а прощание. Вот так же расстаются на перронах и на причальных пирсах перед дальней дорогой. Но, расставаясь, люди смотрят друг другу в глаза, а Полина в глаза никогда, танцуя, не смотрела. «Ты об чем хоть молчишь-то, Стрелков?» Федор будто очнулся. «Так ить вот, ить!» — он внимательно посмотрел на Полину. «Сегодняшняя она только малость походила на ту бакинщицу из клуба речников. Нет кос, поморщинилось лицо. Глаза смотрят устало и равнодушно. «А далеко ли собрался, Федор Николаевич?» «В Подымахино. Посмотреть, что да как. А тут еще, знаю, Афанасий Круглов из тайги вышел, чуть живой. На перевале обломался. Лежит, навестить надо. И вообще...» — тянул Федор. Разом занялась пурга. В трубе загудело по шмелье, зудно и длинно. Ударила сама по себе, закрывшись, дверь пристроя. «Ну вот, давно не было», — сказала Полина, подойдя к окну. «Как же ты теперь пойдешь-то?» «А ты разве выгонишь, Полина Ивановна? Я думал, раз пурга, можно к тебе». Она обернулась, скрестила руки на груди и задумалась. Отходил пароход на войну. Осенний день был светел, пирс был забит провожающими. Сколько людей провожало тогда те прощальные пароходы, на которых уплывали речники, охотники, грузчики. Все приходили на пирс, старики, старухи, бабы, мужики, и пацанвы много. И кто-то обнимается, смеется, курит, машет руками, кричит, плачет. Гармонь звенит посреди толчи. Ефим отбежал куда-то по надобности. И сразу же Федор. Полина, ну, если я вернусь, а Ефим не вернется, тогда... Холодом хватанула Полину. Уходи, уходи! Возник рядом Ефим. Пьяный, душный, веселый. А после Мария. Ты сама-то об чем это, а? Глядя на застывшую Полину, спросил Федор. Она замигала, ответив не сразу. Куда ж я тебя погоню? Заночуешь. Потом они лежали порознь. Федор в кухоньке на полу, в спальном мешке. Полина в горнице на койке. Бесилась снаружи метель, а под рассвет резанул по нервам неожиданный ной гаденыша. Вот тогда, нет, чуть попозже, Федор, не веря ушам своим, услышал шепот Полины. «Ты ведь не спишь, Федор, не спишь. Ну, иди сюда!» И Федор сразу же задохнулся от нетерпения. Кое-как распутал, а где пооборвал завязки спальника, выдираясь из него, и на цыпочках подступил к кровати, еще не веря ничему, и было потом долгое, жаркое, шумное молчание. Федор обернулся на полубегу, затем, не останавливаясь, снял шапку, оттерся и широко улыбнулся. Вокруг зачинался рассвет. Федору было хорошо и жарко. Гаденыш дрался молча, и душное жаркое молчание драки прибавляло ему послушной холодной уверенности. Еще в самом начале, когда Урман, неожиданно оборвав цепь и ошалев от радостной свободы, размашисто обегал двор, по щенячьи вскидывая передние лапы и хватая зубами снег, а после увидел гаденыша и сразу же замер, осуровев и поленом опустил хвост. Гаденыш понял, что вот сейчас, через несколько мгновений, произойдет с ним что-то важное, от чего будет зависеть и дальнейшая его судьба. И гаденыш секундно оценил про себя остолбеневшего пока белого урмана. Он и до этого приглядывался к собаке, прислушивался к ее лютому хрипу, но тогда еще не догадывался, что урман может оборвать ему жизнь. Сейчас же все было ясно. Урман раздул на шее псовину, заложил уши, отчего предельно заузился и удлинился косой разрез его глаз, напружинил спину и гулко захлопнул пасть. Гаденыш зевнул, еще раз стрельнув в урмана покрасневшим глазом. Ну, конечно, годовалый урман сух, крепок, силен, но уж слишком у него длинновато прилобистая голова, да и шейная псовина чересчур волниста. Когда урман закрывал пасть, гаденыш понял, что и прикус у кобеля не вполне. Как только урман оторвал переднюю лапу от снега, приготовясь к броску, гаденыш лег, вытянув морду. Он как бы говорил лайке: «Смотри, у меня же один всего глаз, и я, глупый, повернулся к тебе незрячей стороной». И Урман поверил и вложил в самую первую хватку, пожалуй, что всю свою непонятную гаденышу, ненависть. Уже должны были замкнуться челюсти Урмана на шее гаденыша, когда он разом подобрался, подтянув передние лапы к задним, отчего спина его выгнулась коромыслом, и Урман проскочил мимо, открыв гаденышу незащищенный бок. Только и придвинул к нему, проскальзывающему мимо белому боку Урмана, гаденыш свои неокрепшие еще до конца клыки, и, начиная от паха собаки, мгновенно развалилась алая полоса. Урман коротко взвыл, изогнулся, обманул гаденыша стремительным и ложным кивком головы вправо, а сам тут же повис на левом плече волка, и завертелись оба на взлохмаченном снегу. Вот теперь гаденышу стало жарко. Он больно слышал, как едва заметно перехватывает клыками Урман, медленно-медленно подвигая их к шее, и еще стремительней закружил круг. Нужно было как-то оторвать от себя собаку. Нужно. И гаденыш, повинуясь чему-то своему, диктующему изнутри, неожиданно просунул переднюю лапу между ног Урмана, напряг когти и отчаянно скребанул ими по всей длине собачьего живота. При этом он сильно толкнулся задними лапами, придавая вращению окончательную скорость, а корпусом рванул на себя. Урман кубарем откатился в сторону. Гаденыш хищно улыбнулся, облизнув пересохший нос. Несколько секунд они смотрели друг на друга в упор, переливая злобу. И опять гаденыш прижался брюхом к земле, вытянув вперед морду. И опять поверил Урман в незрячесть левого глаза гаденыша. А гаденыш, вдруг совсем почувствовав свою силу, еще и лениво перекатился сбоку на бок. Урман взвизгнул и бросился. Когда он завис над гаденышем, заканчивая прыжок, волк подтолкнул его железно напружиненными лапами и, разом изогнувшись, оказался сверху. До этого гаденыш только слышал запах чужой крови, а сейчас ощутил ее живой вкус. Урман, силясь освободить шею, забился, захрипел и, наконец, истошно скульнул. Это был его конец, потому что вскрытая клыками гаденыша шея собаки била ему в пасть горячо и пахуче. Совсем немного еще потаскал Урман на себе волка, а после слабо осел. Гаденыш на всякий случай еще раз рванул клыками и резким прыжком отскочил в сторону. Когда Полина вернулась на кордон, посредине двора возле разорванного Урмана сидел гордый, ощеренный зверь. Полина испуганно вскинула ружье.